Черный пудель. Казалось бы, что интересного и важного может произойти на освещении квартиры или дома? Но и во время такой скромной службы люди, пусть ненадолго, но все же предстоят перед Господом Богом. А этого достаточно, чтобы для тех, кто пока еще далек от церкви, порой вдруг открылись совершенно поразительные, неизведанные горизонты. В жизни каждого человека однажды, а может быть и несколько раз, но непременно произойдут события, которые, как ни старайся, с рациональной точки зрения, истолковать невозможно. Впрочем, если уж очень хочется себя пообманывать, то можно счесть подобные случаи невероятными совпадениями или даже болезненной фантазией. Правда, если у такой невообразимой истории были и другие свидетели, дело осложняется. Но и тут есть шанс представить все случившееся, скажем, как коллективную выдумку, химеру. Но как бы мы ни старались объяснить, забыть, а еще лучше высмеять этот наш личный загадочный духовный опыт, мы никогда не сможем до конца освободить свою память от властно ворвавшейся в наше обыденное существование иной реальности. А дальнейшее, задумаемся ли мы над случившимся или предпочтем сделать вид, что ничего не произошло, это уже в нашей власти. Только вот душа человеческая, уже после нашей смерти, расставшись с телом и представ перед новым миром, не сможет упрекнуть никого в своей неосведомленности, не сможет надуться, как школьник: это мы не проходили, это нам не задавали. И проходили, и задавали, и все, что надо, каждому по-своему разъясняли. Впрочем, при всей своей значимости такого рода события порой бывают весьма ироничными и даже забавными. В 90-е годы все, кому не лень, насмешничали над нецерковными людьми, которые серьезным видом выстаивали службы в православных храмах. Они прилежно, но неуклюже крестились, не впопад кланялись и явно мало что понимали в происходящем. И еще любили хорошенько высмеять тех, кто приглашал батюшек освещать дома и квартиры. «Мода», злословили в их адрес юмористы. А мне, признаться, всегда отрадно было видеть этих подсвечников, как саркастически чистили их остряки. Радостно за них становилось, потому что они, пусть и неловко, но представали перед Господом Богом в усердии и смирении. А такое бесследно никогда не проходит. Даже самые неискусные богомольцы обязательно получат от Бога особые духовные дары, совершат лично им предназначенные открытия, которых хохмачам-насмешникам и во сне не увидеть. Был у меня добрый знакомый Олег Александрович Никитин, заслуженный ученый-энергетик еще времен Советского Союза. В 90-е годы он руководил крупным предприятием по эксплуатации и ремонту линий дальних электропередач, раскинувшихся от Дальнего Востока до Калининграда. Олег Александрович и его коллеги были людьми чрезвычайно интересными, но в церковной жизни, мягко говоря, разбирались мало. Такие классические советские ученые и директора-производственники старой закалки. Но в храм они все же стали наведываться время от времени. На службах эти товарищи стояли столбы столбами, точно как пресловутые подсвечники, пыхтели, обливались потом, но и не сдавались, хотя выдержать полтора часа богослужения было для них истинным подвигом. Как-то Олег Александрович объявил своим друзьям и знакомым, что приглашает всех на новоселье. Небольшая дача в Калужской области, которую он строил много лет, готова к приему гостей. Меня он попросил еще и осветить новое жилище. После освещения предполагалось дружеское застолье. Я привез подарок семье Никитиных старинный самовар и деревенского варенья к чаю. Надо сказать, что в головах большинства наших соотечественников царил тогда полный религиозный сумбур, начиная от самого кондового атеизма и вплоть до веры в газетные гороскопы и в инопланетян. Дочь Олега Александровича, Елена, очень красивая и образованная девушка, даже всерьез увлекалась прикладной магией. В этом не было ничего удивительного после десятилетий государственного атеизма. Хотя и до революции у нас в России подобных вещей, признаться, хватало с избытком. Когда я приехал на дачу к Олегу Александровичу, первым, кто меня встретил, оказался карликовый черный пудель. Я очень люблю собак. Но тут мне попалось на удивление злобное существо. Захлебываясь неистовым лаем, пудель бросился на меня, попытался укусить за ногу и слегка ободрал подрясник, так что пришлось даже хорошенько отпихнуть его ботинком. Хозяева были весьма удивлены поведением своего песика, и дочь Олега Александровича поспешила подхватить его на руки. Я опасливо покосился на вырывающуюся из рук Елены, клацающую зубами в мою сторону собачонку, и сразу предупредил, что когда мы будем освещать дом, пса в помещении быть не должно. И не только потому, что этот карликовый цербер мне сразу как-то не понравился, просто есть такое церковное правило, о чем я и сообщил хозяевам. «Очень странное правило», — обиженно сказала Елена. «Истеричный пудель был ее любимцем». «Собака считается нечистым животным», — хмуро разъяснил я. Елена возмутилась еще больше. «А кошки? Кошки тоже нечистые животные?» «Нет, только собаки и свиньи». Это я, конечно, в сердцах добавил. Свиньи были нечистыми тварями давным-давно, еще во времена Ветхого Завета. А теперь православные с большим удовольствием ими питаются. Но уж больно меня разозлил этот избалованный пудель. «Свиньи?» — воскликнула Елена. «Да как вы можете сравнивать?» Ее поддержала супруга Олега Александровича. «Что же теперь после вашего освящения и собаку в доме нельзя будет держать?» — поинтересовалась она. «Да нет же. Но есть причины, по которым в церкви собака считается нечистым животным. Не мы эти правила устанавливали, и не нам их отменять. Это совсем не означает, что вашего пуделя надо выгонять из дома. Но, во всяком случае, священнодействие при нем совершать не положено. Так что на время освящения его надо будет куда-нибудь покрепче запереть. Но все-таки можно хоть как-то объяснить, отчего именно собака у вас в церкви нечистая?» — не унималась Елена. «Что за дискриминация? В других эзотерических учениях такого нет. Это просто случайные и надуманные измышления». «Ничего случайного не бывает», — ответил я. «А что касается эзотерических учений, вы не задумывались, Елена, почему, например, при ваших особых увлечениях мистикой у вас в доме живет именно черный пудель? И что же здесь странного? А хотя бы то, что как раз в виде черного пуделя Мефистофель явился Фауст». «Кто, простите, явился? Мефистофель?» «Именно он. Тот самый бес из романа Гёте «Фауст». Гёте переложил одну древнюю западную легенду. Когда Фауст решил заключить сделку с дьяволом, Мефистофель заявился к нему в гости именно в образе черного пуделя». «И вы всерьез говорите о Мефистофеле? В наше время?» Для тех, кто опрометчиво увлекся игрой в дурную мистику, Мефистофель будет актуален и в наше, и в любое другое время. На самом деле это очень опасные забавы. Те, кто легкомысленно доверяется ему, Мефистофель жестко берет на крючок. Так что совсем не даром у вас в доме поселился черный пудель». «Он не поселился. Я сама его купила в элитном московском клубе». «Конечно. Но купили не балонку, не той терьера, не белого пуделька, а именно черного». Гости собрались вокруг и с нескрываемым интересом вслушивались в нашу дискуссию. Елена рассмеялась. «Батюшка, вы шутите. При чем здесь Мефистофель? Просто вы православный священник, и вам не нравится, что люди особыми, возможно, неизвестными вам путями исследуют тайны духовного мира. А сейчас вы придираетесь к моей собаке. Вы, наверное, так перепугались, когда она вас чуть не укусила, что готовы нам рассказывать про чертей, про ад и сковородки. И Мефистофелем еще пугаете». Спорить с девушкой было непросто. Но тут мне на помощь пришел Олег Александрович. Он подхватил визжащего пуделя под мышку и отволок его в сарай. А я, не без внутренних сомнений, занялся приготовлением к освящению. Слава Богу, в доме не было никаких эзотерических изображений, картин и символов, а то бы пришлось, как уже случалось, долго убеждать снять их со стен. На освящении вместе с хозяевами присутствовали и гости. Когда обряд был закончен, все собравшиеся почувствовали, в доме что-то неуловимо изменилось. Так всегда бывает после этого священного действия. И мы с Еленой уже менее насупленно смотрели друг на друга. В завершение все громко, хотя и нестройно, пропели Олегу Александровичу и его семейству «Многое лето». Один из энергетиков, живших по соседству, попросил меня осветить и его дом. Я, конечно же, не отказал, а Олег Александрович предупредил только, чтобы мы поторопились, пора было садиться за праздничный стол. Выйдя в сад, я встретил запоздавшего на новоселье гостя. Водитель с трудом нес за ним какой-то огромный подарок, завернутый в белую простыню. Минут за 40, управившись с еще одним освещением, я вернулся к Олегу Александровичу в предвкушении обеда. Но, войдя в гостиную, застал странную картину. Гости, испуганные и бледные, стояли молча, а на Никитиных, Олеге Александровиче, Галине Дмитриевне и Елене просто лица не было. Первая мысль, которая пришла мне в голову, от свечей, зажженных на освещении, что-то вспыхнуло. Случился небольшой пожар. Я в тревоге оглянулся, ища следы огня, и вдруг в углу комнаты увидел Мефистофеля. Да-да, это был самый настоящий Мефистофель. Искусная скульптура из черного чугуна в половину человеческого роста. Мефистофель был изображен в виде испанского гранда при шпаге и с тонкой глумливой ухмылкой на устах. Рядом со скульптурой сидел черный пудель. Он самозабвенно терся боком о холодный чугун. У меня даже мурашки побежали по телу. «Что это?» — с ужасом прошептал я, вспоминая недавний разговор. Судя по выражению лиц присутствующих, они тоже не забыли тему нашей беседы. Оказалось, что запоздалый гость, которого я встретил на дороге, а им оказался Леонид Владимирович Макаревич, руководитель громадного московского электрозавода, привез в подарок на новоселье эту дорогую скульптуру знаменитого каслинского литья. Ее-то завернутую в простыню и нес за ним в дом водитель. Когда Леонид Владимирович торжественно сдернул покрывало со своего замечательного подарка, гости остолбенели. Их изумление и ужас только усилились, когда черный пудель, к тому времени уже выпущенный из своего заточения, вдруг подошел к скульптуре, обнюхал ее и уселся рядом. Да еще стал ласково тереться боком о чугун, словно кошка. Такую картину я и застал, когда вошел в гостиную. Только Макаревич в полном недоумении в который раз спрашивал: «Слушайте, да объясните же, наконец, что происходит?» Все вместе, дополняя друг друга, мы поведали изумленному Леониду Владимировичу эту странную историю. Сначала он заподозрил, что его разыгрывают, но в конце концов должен был нам поверить, уж слишком взволнованы и искренне мы были. Да и поведение пуделя выглядело совершенно поразительно. Олег Александрович и вся его семья, извинившись перед Леонидом Владимировичем, обратились ко мне с просьбой забрать эту скульптуру и увезти ее куда угодно. Макаревич пытался слабо протестовать. «Но послушайте, товарищ, это же просто совпадение!» «Да-да, конечно, совпадение!» — горячо согласился с ним Олег Александрович и, повернувшись ко мне, снова попросил: «Отец Тихон, очень вас прошу, заберите ее отсюда сейчас же!» Макаревич только руками развел. Мы уложили скульптуру в багажник моей машины, У всех сразу улучшилось настроение, и мы уселись за обед. Возвращаясь домой, я как-то совершенно забыл о скульптуре и еще пару дней возил ее по всей Москве. Наконец я вспомнил, что за предмет находится у меня в автомобиле. И мы с моим другом, отцом Анастасием, поздним вечером отвезли чугунного Мефистофеля к набережной Яузы и утопили в реке. Нелепая, конечно, история. И какое-то совсем уж странное совпадение. Но только после этого случая Елена оставила свои увлечения эзотерикой. А Олег Александрович Никитин решил ходить в храм. Хотя и делал он это по какому-то своему ему одному ведомому календарю. И упрямо появлялся в церкви исключительно по праздникам Казанской иконы Божией Матери. Но об этом особый рассказ впереди.